Коршун сделал круг почета, планируя над галерой, и гордо удалился на юг. Ну да, служащие ему пищей мышки-нарушки обитают в полях и на лесных прогалинах. Что ему над водами Вены делать? Разве что полюбоваться красавицей-попаданкой из другого мира и ее подругой-могиней, уютно устроившихся на носу корабля, развалившись, лежа вдвоем на одном широком тюфяке. «Из-за чего хоть поссорились-то, Эрна, колись?» Вика толкнула подругу локтем в бок и повернулась к ней. «Смотри, на нем жреца нет. Стоит ли тратить жизнь на то, чтобы портить настроение себе и близким людям?» «Флем!» Приподнявшись на локте, позвала она расстроенного магистра науки. «Иди сюда, только скажи Юнте, чтобы нам вина принесла!» Прекрасное настроение попаданки во многом объяснялось тем, что до Вьежа оставалось не более 20 лиг, и за сегодняшний день, по расчетам капитана Эдорика, их судно должно дойти до причалов, ставшего Вики родным города. По течению идти было весело и легко. Скорость галеры ограничилась только работой лоцмана, временами дававшего знаки Фереду, старому корабельному магу, поумерить силу его заклинания воздушный поток и Ченку-штурману, суперкарго и помощнику капитана Эдорика о необходимости совершения маневра. Тогда раздавался стук задающих ритм барабанов, изредка сопровождаемый ударами плетей по нерадивым или нерасторопным гребцам. Нос судна начинал разворачиваться в сторону одного или другого берега, и скорость резко падала, пока обходимый мель или остров не оставались позади. После небольших корректировок курса галера вновь летела на парусах по течению Вены, широкой и величественной реки. «Госпожа, может их заткнуть?» – встревоженно спросил Вику подбежавший командир абордажников Зуб, среагировав на громкий хохот гребцов, раздавшийся под настилом палубы. «Они вам не мешают?» «Нисколько», – отмахнулась попаданка. «Все равно им заняться нечем. Пусть себе байки травят. Мы вот тоже этим займемся. Уважаемый Орваль», – она подмигнула появившемуся у их сэрной лежанки бывшему декану. «Садись на бухту и скажи, среди вас, ученых, есть какие-нибудь орнитологи, что повадками коршунов или иных птичек интересуются? А вообще, зоологи там всякие имеются?» «Зачем? Кому это нужно?» – удивился магистр науки. Таким вопросом мучилась и Вика в школе, когда и там рассказывали про инфузории туфели, камёб или повадки австралийских кенгуру. Тогда ей казалось несусветной глупостью тратить учебное время на то, что в жизни никогда никому не пригодится. Ну, кроме того крохотного количества людей, кто станет с этим сталкиваться по работе. Правда, потом Вика сама выбрала химико-биологический факультет педа, только не из-за того, что испытывала тягу к колбам или интерес к жизни тараканов, просто у бабушки денег лишних не было, а родители кукушки оплатить учебу на платном курсе зажались. Вот и оказалась будущая попаданка там, куда ей хватило балла в ЕГЭ. «И в самом деле», – усмехнулась она, – «намного важнее решить, был ли единый изначально един, а люди лишь видели его различные проявления, или богов существовало все же семь, пока они не растворились, объединившись в одно». «Это очень сложный вопрос». «Понимаю, Флем, поэтому ближайшее столетие наука нашего ордена решать его не станет. Займемся более приземленными вещами, тем, что можно, как говорится, пощупать руками, или увидеть глазами, или получить конкретную пользу, а ругать магистра магии, что ей не хватает способности слету запоминать названия созвездий и определять по ним нахождение корабля, это все равно, что самому тебе выслушивать от нее насмешки по поводу твоего неумения создать простейший конструкт плодородия. Вика, я... Ты не мне приноси свои извинения, а вот этой гордячке...» Попаданка вновь толкнула подругу. «Видишь же, как надулась. Боюсь, не лопнула бы». Эрна фыркнула, но гнев на милость не сменила. С каменным лицом, приподнявшись и приняв сидячее положение, взяла у Юнте протянутый кубок. «Пусть объяснит про права на корону», – сказала она. «Ты ведь про это у нашего мудрейшего и всезнающего Арваля спросить хотела?» После недавнего соглашения с королем Датора, когда Вика добилась весьма огромных уступок, главной из которых – неприкосновенность братьев и сестер ордена перед судебными органами королевства, и разбогатила на сотню тысяч лир, лежащих сейчас у нее в пространственном кармане в виде векселя Алапанского имперского банка, попаданка поняла, что ей с Кальвином Датором на этой земле будет тесно. Как говорил фанат многоцилиндрового двухколесного транспорта, пехотный майор из Викиной байкерской компании, две свиньи в одной берлоге не уживутся, и попаданка с самого момента отплытия из Меланега постоянно возвращалась к мыслям о замене задницы на королевском троне. Старший сын и наследник Кальвина, 41-летний Непан, отец двух капризных девиц на выданье, казался подходящей фигурой, чтобы иметь с ним дело. Он имел массу недостатков своего отца, как Вика уже выяснила, был жаден, злобен, завистлив и жесток, при этом труслив и абсолютно невластолюбив. Последнее обстоятельство делало Непана привлекательным, такого легко подмять под себя, и в то же время крайне усложняла поставленную попаданкой перед собой задачу, как такого труса, мечтающего только о повеселениях и распутстве, убедить участвовать в заговоре ради того, чтобы вместо охоты пьяных оргий взвалить на себя управление королевством. Проблему Вика сознательно создала себе сама. Она твердо решила держаться за кулисами всех событий, не касающихся ее лично, и загребать жар чужими руками. В условиях таких ограничений толкнуть Непана на действия, желательные ей и совсем ненужные наследнику, не представлялось возможным, особенно если учесть его постоянный испуг перед отцом. Дочь Кальвина давно была замужем за наследником короны Хейдала. Находилась от Меланега далеко и интереса для планов попаданки никакого не представляла. А вот младший сын короля Виконт Гричер, как предполагала Вика, вполне мог бы оказаться тем, кто нужен. Вот только как пропихнуть 20-летнего оболтуса на трон впереди старшего брата и двух племянниц, дочерей Непана? А ведь есть еще и другой внук Кальвина, живущий сейчас в Хейдале. Ему хоть всего 3 года, но он сын старшей сестры Гричера. «Эрна, дорогая, я, конечно, объясню нашей госпоже все, что она желает узнать». Флем сел на тюфяк между девушками. «Только сначала прости ты меня, дурака старого, за несдержанность. Я иногда забываю, что не в аудитории университета». «Какой ты старый!» Напоказ возмутилась Вика. «Не надо умалять моих усилий. Вон ты какой мужчина в самом расцвете сил. Красавчик!» «Похоже, вместо того, чтобы помириться с одной, я поссорился и с другой», – вздохнул Флем. Общий смех всех троих показал, что утренний инцидент между двумя магистрами ордена исчерпан. Рассказ о порядке престола наследия в королевство Холернии, кроме, разумеется, варварских, расположенных на самом севере материка, где попаданку ждал неизвестный, а потому интригующий дополнительный дар от сущности, занял у Флема Арваля почти все время до обеда и посеял в душе Вики уныние. Возвести на престол Гричера будет очень трудно и потребует от нее массу сил, которые она вообще-то планировала тратить на другое. «Да уж», – вздохнула попаданка, – «придется поломать голову». «А может, оставить все как есть?» – предложила Эрна. «Ты его хорошо напугала. Кальвин не рискнет пойти против тебя. По большому счету, он ведь получил от тебя, что хотел, и омоложение со здоровьем, и уступчивость королей Фридленда и Шройтена, те ведь до сих пор считают, что ты на его стороне. На последней перед Вежем стоянке у причалов крохотного городка, ну как крохотного, по местным средневековым понятиям, вполне себе достойного, капитан Эдорик узнал у мэра, что между королевствами заключено перемирие на 20 лет, и единственная уступка, на которую пошел Датор, это согласие на выплату приданного Жагеты. Даже пошлины на провоз фридландской шерсти и шройтенских изделий из меди и бронзы остались неизменными. Флин саркастически заметил, что очередное 20-летнее перемирие хорошо, если продержится пару лет. «Ты плохо знаешь таких уродов, Эрна?» Вика хоть и была моложе подруги, но прибыла из намного более развитого мира, где события и люди перед глазами мелькают калейдоскопом в десятки раз быстрее. Так что по жизненному опыту мало кто здесь мог с ней сравниться. Эта тварь постоянно будет теперь искать возможность укусить и найдет, поверь мне, если его заранее не нейтрализовать. Да я разве спорю? Так только подумалось. И вообще, как ты однажды сказала, не по моей зарплате этот вопрос. Подруга, оттаявшая сердцем к Флему, с удовольствием осмотрела себя и Вику. Красивы, ничего не скажешь. А мы наших во Вьеже будем ждать. Аникар только недели через три появится, не раньше. Может, примем приглашение у Рании? Наверняка ведь... Примем, Эрна, обязательно. Только ждать не будем. У нас дел выше крыши. Пару-тройку деньков отдохнем и отправимся в Акулий зуб. Лагис заждался. И помощники ваши с учениками тоже. Желание подруги потусоваться в своем новом статусе на паркете герцогского дворца Вика прекрасно читала на ее лице, да и вроде бы попаданка обещала Эрне, что той еще доведется поблистать в светских тусовках, но точно помнила, никаких конкретных дат и сроков, когда состоятся столь желанные подруги события, названы не были. Так что пока пусть губу закатает и работает, как рабыня на галерах. Хотя в вопросе махания веслами здесь господствовали сексизм и мужской шовинизм. Вика ни разу не видела и не слышала, чтобы были женщины-гребцы. На рудниках кандальницы были, а вот за веслами нет. «Может, и раньше успеют», – выразил свое мнение Флем, поднимаясь, увидев приглашающий жест судового кока. «Караван чисто купеческий, никаких крестьянских телег». Плавание по Вене с галерой и ее экипажем пустились только Вика с магистрами, взяв в услужение одну юнту. Остальные орденцы сопровождали захваченные трофеи, пристроившись к каравану ценарских торговцев, как раз двигавшихся во Вьеж. Абордажной команды Зуба вполне хватает для боевого прикрытия и дежурства Магини Тени и ее магистров. «Еще лучше», – прокомментировала Вика, – «пошли попробуем, чем нас сегодня повар порадует». Все время плавания попаданка не могла нарадоваться своей придумке насчет полного обревания гребцов и изменения порядков под палубой. Теперь вонь мочи и фекалий не мешала наслаждаться теплой погодой, а в Датре конец зимы походил на майскую московскую погоду. Нет, понятно, что запах пота все равно присутствовал, но по сравнению с тем, к чему Вика тут уже привыкла, он был, можно сказать, незаметен, аппетит не отбивал. Капитан Эдорик оказался точен в своих прогнозах относительно сроков прибытия во Вьеж, как и Флем угадал, что в речной гавани их будут ждать. Не успела галера закончить маневрирование возле причала, а старпом Ченг отдать приказ на подачу сходней, как с разбега на палубу судна из толпы встречающих, моментально собравшихся едва только корабль ордена показался в виду города, перепрыгнул молодой гвардейский офицер. «Госпожа! Ого, ты уже капитан? Нифига себе ты карьерист!» Вика не без усилий подняла расчувствовавшегося до слез Алика и неожиданно ощутила и в себе сильное волнение. «Мы тоже по тебе скучали, часто вспоминали о нашем красавце-воине». Этим нарочитым «мы», ставя себя в один ряд с Эрной, она постаралась понизить градус аликовских надежд. «Надо, — подумала она, — срочно подыскивать ему пару, а то опять прилипнет, как банный лист к заднице». Взгляд Вики остановился на ее личной Матахари. «Нет, ну ее к черту!» – тут же отбросила дурацкую мысль попаданка. «Ее верный Пьеро не заслуживает себе в подруге юнту, пусть у той и вырисовывается неплохая карьера в ордене. Госпожа! Блин, ну как ты достала же Алекс этой госпожой?» Она вытащила носовой платок, теперь в этом мире их было три с учетом появившихся у ее магистров, и сама вытерла ему глаза. Толпа народа смотрит, моряк, то есть капитан герцогской гвардии, не плачет. Поздоровайся хотя бы сначала с Эрной и познакомься с ее учителем и другом, магистром науки нашего ордена, уважаемым Флемом Орвалем. С галеры к подогнанной герцогской карете тень и ее магистры сходили под радостные и восторженные крики собравшегося народа. С одной стороны, прибытие во Вьеш легендарной могини было зрелищем, говоря по правде, так себе, не сравнить с пытками и казнями преступников, но с другой стороны, изуверство на городских площадях в этом мире можно было наблюдать почти каждый день. А часто ли увидишь вживую ту, которая перевернула весь ход событий не только во Вьеже, но и во всем Даторе? Наша повелительница сказала, что если ты не примешь ее приглашение пожить во дворце, сообщил Алик, давая сигнал гвардейцам оттеснить напиравшую толпу, то она сама тогда будет гостьей в том особняке, где вы остановитесь, надеяться, что ты ее не прогонишь. До такого хамства я никогда не опущусь. Вика немного поправила ни разу еще не ношенное платье, купленное в столице. Знала, что она в нем просто чертовски хороша. Да и не потребуется встречать Уранию в гостях. Я с благодарностью принимаю приглашение. Только, Алик, ты ведь должен не на меня пялиться, а обеспечивать нашу охрану. Тебя ведь за этим сюда прислали. Попаданка к восторгу толпы людей, решивших, что эта тень в ответ на их теплую встречу захотела продемонстрировать свою магию, ушла вскрыт. Ошибка тех, кто спланировал расправиться с грозной могиней, было то, что Вика вовсе не являлась потерявшей бдительность тенью. Враги даже не представляли и близко, с какой совершенной боевой машиной убийств им придется иметь дело. Попаданка иногда позволяла себе расслабляться, чего уж тут скрывать. Все же и динамический щит, предохраняющий ее от любых ударов или летящих предметов, и мгновенная реакция из навыков ассасинов служили надежной защитой от внезапных атак. Однако даже осознавая свою имбовость, Вика не теряла бдительности в угрожающих обстоятельствах, а наличие вокруг нее огромной разношерстной толпы к таковым относилось в полной мере. Поэтому обостренное восприятие попаданка стала использовать, едва только ступила на начало сходней, и сразу же заметила двоих потенциальных киллеров. Обнаружить этих придурков даже в толчье народа было нетрудно и без всяких супервуменских умений попаданки. Достаточно одной только внимательности, а это уже огромный минус Алику, ее влюбленному Пьеро и всему гвардейскому эскорту. Паре убийц не хватало только вывешенных над ними табличек с надписями «Мы здесь для того, чтобы убить тень». «Не, они реально кретины», – подумала Вика, едва только их увидев. В теплую солнечную погоду наемные убийцы вырядились в темные плащи, под которыми тщательно скрывали арбалеты размером с телегу. «Всему тут учить надо», – мысленно усмехнулась попаданка и прыжком оказалась рядом с этой сладкой парочкой. Вырубив несостоявшихся убийц тени, отправив их в глубокий нокаут ударами в виски, тщательно рассчитав, чтобы не прибить насмерть. Вика вернулась на прежнее место и вышла из скрыта под восторженный общий вопль толпы. «Госпо... Вика, это так здорово!» Алик сиял, как солнце. Понятно, что его восхищение относилось к ее исчезновению и появлению вновь, и никак не было связано с только что проведенным ею обезвреживанием негодяев, решивших покуситься на молодое комиссарское тело. Даже те, кто находился рядом с упавшими киллерами, не сообразили еще, что произошло, и разрывались своим вниманием между тенью и непонятными соседями. «А мы с Флемом уже здесь!» Эрна ненавязчиво поторопила из кареты подругу, просто купаясь в лучах славы и в ореоле своей красоты. «Рада за вас!» – ответила ей Вика и показала пальцем Алику на валявшихся убийц. «Мусор подбери, только чур не убивать! Ты не поверишь, как мне интересно, кто это такие и почему велению явились!» «Я же пойду со своими родными обнимусь, а то скажут, что зазналась». Тугарда с цепью и знаком мэра размером с тарелку Вика увидела давно. Он стоял в первых рядах толпы в окружении префектов и стражников и с умилением смотрел на свою псевдоплемянницу. Хотя нет, какую к черту псевдо? Самую, что ни на есть, теперь настоящую. Но сначала попаданка направилась к тетушке Аране, кузенам Свону и Галу и маленькой кузине Бенте. Они стояли чуть в стороне от официальных лиц города. «Госпожа Вика! Нелла, тетушка Нелла!» Попаданка и сама не сдерживала радостных чувств, обнимая дородную красавицу. «Впрочем, для тебя я по-прежнему Неллочка-доченька!» Арана засмеялась родственному поддразниванию, прижимаясь к столь могучей и теперь известной племяннице. Затем Вика обняла кузенов и кузину под восхищенно завистливый гул горожан. Похоже, теперь репутация Свона и Гала в глазах въежцев достигла максимального золотого уровня. «Как бы ни испортились ее мальчики», – с тревогой подумала попаданка. За Бенту она была спокойна. Той только исполнилось 9 лет, так что времени на правильное воспитание имелось много. Задерживаться и в самом деле не стоило. Урания ждет во дворце, не дождется. Вика пообещала, что завтра обязательно навестит их особняк и расцеловала в румяные щечки Бенту. «Вариль не перестал блудить, и я его опять на цепи застану», только и спросила напоследок шутливо. «Откуда ты знаешь?» – удивилась тетушка. «Дар предвидения тени», – с серьезным видом соврала Вика и отправилась одарить приветствием Тугарда. Гвардейцы, под удивленными ахами и криками находившихся неподалеку зевак, скрутили и связали все еще бесчувственных убийц, забрав их арбалеты и поволокли к лошадям. «Что там такое?» – Эрна высунула голову из окошка кареты. «Кому-то стало плохо? Вика, может мне исцелить? Покажем доброту Ордена Тени». «Хватит рисоваться-то, Эрна. И так все скоро тебя будут знать, как величайшую из величайших». Немного сварливо одернула ее попаданка. «Еще надоест. Юнта!» – позвала она свою матахари. «Хватит там суетиться, залазь». Когда рабыня юркнула в карету, Вика поделилась с ней лежавшей рядом подушкой. Ехать на сиденье Юнта прав не имела, а поберечь ее попу хозяйка решила озаботиться. Что такое в этом мире передвижение в каретах, она уже хорошо знала. «И все же, Вика», – нахмурился Флем, – «мне кажется, там было что-то серьезное». Карета в сопровождении гвардейцев тронулась, словно ледокол, раздвигая толпу. «Когда, кажется, креститься надо», – отмахнулась попаданка. «Не трать время на ерунду, с этим я без вас разберусь».